«Решай», — твердо сказал он, — «либо я умру напрасно, либо спасу свою дочь, хоть на что-то сгожусь напоследок». Я смотрел на умирающую девочку и ее зараженного отца, ощущая тяжесть выбора. Высушивать зомби и мародеров было просто, никаких сожалений, никаких моральных дилемм. Совсем другое дело, забрать жизнь хорошего человека, который просто хочет спасти свою дочь. «Используй поглощение для отца и лечение для девочки одновременно», – прошептал голос в голове. «Направь поток через себя, стань проводником, стань богом». Настя издала слабый, булькающий звук, кровь заполняла ее легкие. Каждый вздох мог стать последним. Степан из последних сил придвинулся к дочери. Черные вены уже расползлись по всей его руке и шее. Кожа приобрела мертвенно-серый оттенок. Он наклонился и дрожащими губами прикоснулся к ее лбу. «Я люблю тебя, малышка», — слова растворялись в хрипе. «Всегда-всегда буду». Он с видимым усилием повернулся ко мне. В его взгляде сквозь пелену боли светилось последнее, отчаянное желание увидеть дочь живой. «Делай», — выдавил он, протягивая мне дрожащую руку. «Сейчас». Я глубоко вдохнул и мысленно активировал обе техники одновременно. Поглощение в правой руке, лечение в левой. Положил правую ладонь на грудь Степана, ощутив, как тьма внутри меня затрепетала от жадного предвкушения. Левый коснулся раны Насти. Первая волна его энергии ударила в меня с такой силой, что я едва не отшатнулся. Это было совсем не похоже на опустошение мертвяков или грязных подонков. Степан, его энергия была чистой, почти обжигающей. В ней содержалось все: его первая любовь, страх потерять дочь, боль утраты, радость от ее первых шагов, отчаяние первого апокалипсиса и надежда нового шанса. Все это хлынуло в меня бурным, непрерывным потоком. «Ты обещаешь позаботиться о ней?» – прохрипел он, пока его лицо стремительно истончалось. «Обещаю», – выдавил я, чувствуя, как собственное горло сжимается от комка. Я направлял энергию в тело Насти, и вокруг моей левой руки возникло голубоватое свечение. Раны начали затягиваться на глазах, кровотечение остановилось, разорванные ткани срастались, а пули выталкивались из тела. Кожа Степана высыхала, покрывалась трещинами. Глаза запали глубоко в череп, но все еще были обращены к дочери. Он не мог уже ни говорить, ни двигаться, но в его взгляде светилось что-то, отчего внутри меня все переворачивалось. Что-то настолько доброе, что я почти физически ощущал, как сам теряю частицу своей человечности, высасывая его жизнь. Тем временем в организме Насти снова начала циркулировать кровь, щеки порозовели, возвращаясь к естественному цвету вместо мертвенной бледности. Дыхание стало глубоким и ровным. В какой-то момент она слабо застонала, приходя в сознание, и этот звук показался мне самым прекрасным, что я слышал за последние дни. А внутри меня нарастало странное, пугающее ощущение. Часть меня скорбела по умирающему человеку, но другая, все более сильная часть, упивалась этим процессом. Она жаждала этой энергии, сладкой, чистой, мощной. Ничто прежде не давало мне такого кайфа. Ни выпивка, ни наркота, ни секс, ничто не могло сравниться с этим чувством абсолютной власти. Мои глаза жгло, вены на руках и шее вздулись, почернели, пульсируя в такт бешеному сердцебиению. Отшатнувшись от дивана, я чуть не врезался в стену. На ней висело потрескавшееся зеркало в потемневшей раме. То, что отразилось в нем, заставило замереть на месте. Из мутного стекла смотрело чужое лицо, мое, но словно искаженное кривым зеркалом. Глаза налились желтым светом, а по радужке пробегали красноватые прожилки. Эти признаки были слишком знакомы, такое не забывается. Так выглядели псионики, потерявшие контроль, превратившиеся в сорвавшихся, неуправляемые, неразумные машины для убийства, которые не различают своих и чужих. Мир вокруг менялся, привычные цвета блекли, а все живое начинало светиться красным и желтым, превращаясь в яркие мишени. «Теперь ты понимаешь», — нашептывал голос в голове, — «ты создан для этого. Там, на улице, столько энергии, столько жизни. Живые, мертвые, какая разница? Бери всех, пей их досуха. Стань настоящим богом». Я никогда не чувствовал такой силы и такой ярости одновременно. Руки тряслись, а в груди полыхал настоящий пожар. Хотелось разнести эту хреновую квартиру, выскочить на улицу и показать миру, что значит настоящая сила. С каждым шагом к двери голос становился громче, настойчивее. «Да-да-да, иди, они все твои, все. Ты вернулся не для того, чтобы спасать какую-то сопливую девчонку или искать сестру. Ты вернулся, чтобы стать сильнейшим. Рука сжала дверную ручку, готовая сорвать ее вместе с дверью. Кровь бурлила, требуя выхода. И тут я почувствовал, как маленькие пальчики обхватили мой мизинец. Не сжали, а просто коснулись, так несмело, так доверчиво. «Дядя, не уходи». Глава 10. Торжковский рынок. Володя Голубев, Леха и Ника. Густой туман висел над Торжковским рынком, превращая баррикады в размытые тени. Сквозь мглу доносился глухой рык мертвяков и скрежет ногтей по металлу. Твари пытались пробиться через стену из контейнеров и перевернутых автомобилей. Прошло всего 5 дней с начала эпидемии, а рынок уже стал военным лагерем для выживших. Сотня людей сбились в относительно надежном укрытии, пока в остальных частях города творился настоящий хаос. Володя Голубев шел через рынок тяжелой, уверенной походкой, заставляя людей расступаться и опускать глаза при его приближении. Мокрая черная кожанка поблескивала в тусклом свете, пока армейские ботинки гулко стучали по бетонному полу, оставляя влажные следы на потрескавшейся плитке. Потертый глок за поясом и дробовик с бурыми пятнами крови на плече дополняли образ человека, готового к любым неожиданностям нового мира. Всего 5 дней назад он был обычным курьером, развозившим заказы по городским квартирам. Теперь же Володя стал тем, от чьих решений зависели жизни сотни людей, укрывшихся на рынке. И тяжесть этой ответственности он принял без колебаний. За эти дни Голубев превратил хаос в систему, разбил территорию на зоны, жилую, складскую и внешний периметр, установил правила, нарушение которых каралось быстро и жестко. Многим не нравилось, но все молчали, потому что именно благодаря этой системе они все еще дышали. Приблизившись к северному посту, Володя замедлил шаг, настораживаясь из-за необычной тишины. Что-то было не так, обычно здесь слышались шаги часового или тихие переговоры по рации. Плавно обогнув угол павильона, он остановился, глядя на открывшуюся картину. Молодой парень в тактической куртке спал, привалившись к стене, а его автомат небрежно стоял рядом, прислоненный к бетонному блоку. Горячая волна ярости поднялась внутри Володи. За последние дни уже 6 сдохли из-за таких вот беспечных долбоебов на постах. Челюсти его сжались до хруста, а старый шрам на виске побелел от прилившей крови. Сохраняя внешнее спокойствие, он медленно щелкнул пальцами. В ответ на этот сигнал из теней за его спиной беззвучно появились двое. Серый, приземистый, крепкий мужчина встал по правую руку от Володи. Антон, высокий и жилистый, занял позицию слева. Бывшие зэки, отсидевшие по десятке строгого режима, теперь стали его личными телохранителями и единственными людьми, выполнявшими любой приказ без лишних вопросов и сомнений. 5 кругов, процедил Володя, едва заметно кивнув в сторону спящего часового. Этого оказалось достаточно. Серый и Антон двинулись вперед с отточенной годами координацией. Пока первый рывком поднял сонного парня за шкирку, второй без промедления нанес точный удар под ребра. Часовой закашлялся, судорожно хватая ртом воздух и пытаясь сфокусировать взгляд на происходящем. «Какого хуя?» – выдохнул он, все еще не понимая, в какую передрягу попал. Вокруг начали собираться люди, молчаливыми тенями выползая из-за углов и павильонов. Они стояли с опущенными взглядами, и никто не решался вмешаться или даже произнести слово. За эти дни новые правила Торжковского рынка все усвоили быстро и твердо, наруши их и последствия не заставят себя ждать. «Сон на посту», — произнес Володя низким, спокойным голосом, от которого по спинам присутствующих пробежал холодок. «Наказание. 5 кругов. Володя, я клянусь, я не спал», — начал оправдываться парень, отчаянно глядя в бесстрастное лицо Голубева. «Я просто на секунду прикрыл глаза». Всего-то, его слова оборвались на полуслове, когда Антон нанес еще один удар под дых, настолько точный и выверенный, что парень сложился пополам, судорожно хватая воздух ртом, а лицо его побагровело от нехватки кислорода. И это было только начало. Антон продолжил избиение с хладнокровной методичностью профессионала. Каждый удар был точным и выверенным. Почки, печень, солнечное сплетение, челюсть, скулы. Его боксерский опыт проявлялся в каждом движении. Удары наносились не для того, чтобы просто причинить боль, а чтобы сломить, физически и морально. Нос хрустнул под его кулаком, брызнула кровь, заливая подбородок и грудь часового. Но Антон не останавливался. В этом новом мире боль была единственным действенным учителем, а шрамы – напоминанием об уроке, который нельзя забывать. Крики постепенно стихли, переходя в глухие стоны, а затем в еле слышное хрипение. Когда парень наконец обмяк в руках серого, уже не в силах даже кричать, Володя плавно поднял руку, останавливая экзекуцию. Пришло время для следующей фазы наказания. Из притихшей толпы, нерешительно переступая с ноги на ногу, вышел Костя, щуплый мужчина лет 30 с бегающими глазами и изможденным лицом. Его кожа имела нездоровый желтоватый оттенок, а взгляд постоянно метался, не задерживаясь ни на чем дольше секунды. Лекарь первого уровня, недавно обнаруженный среди новоприбывших, оказался давним мефедроновым наркоманом. Что интересно, даже псионические способности не могли излечить его зависимость. Регенерация лекаря прекрасно справлялась с физическими повреждениями, но была бессильна против химических изменений в мозге, вызванных долгим сроком употребления наркотиков. Более того, сами стимуляторы, по какой-то причине, блокировали развитие псионических способностей. Несмотря на регулярную практику, Костя застрял на первом уровне, не продвигаясь дальше. Впрочем, Голубева это вполне устраивало. Сильный и независимый псионик мог бы стать угрозой его власти, а слабый и зависимый лекарь был идеальным инструментом. Удача улыбнулась Володе, когда на третий день после начала апокалипсиса он лично обнаружил тайник в одном из продуктовых павильонов на территории рынка. За фальшивой стенкой подсобки скрывалось несколько килограммов мефедрона в герметичных пакетах, десятки таблеток экстази и кассовая книга с именами клиентов. Видимо, какой-то предприимчивый торговец использовал рынок как прикрытие для гораздо более прибыльного бизнеса. Сам делец, скорее всего, уже бродил где-то среди мертвяков, но его товар теперь служил новым целям. Голубев быстро понял, как можно использовать эту находку. Теперь он держал Костю на коротком поводке, выдавая ежедневную дозу в обмен на исцеление тех, кого сам считал нужным подлатать. При этом он тщательно контролировал размер дозы, достаточной, чтобы снять ломку, но недостаточной для полного удовлетворения зависимости. Это создавало постоянное состояние полуотчаяния-полуоблегчения. Отсутствие острой ломки для наркомана стоило дороже, чем еда или безопасность, и эта простая система быстро превратила Костю в абсолютно послушный инструмент. Подлатая его полностью, негромко произнес Володя, не отрывая холодного взгляда от избитого часового. Все повреждения, все переломы, верни его в исходное состояние. Этот мудила должен прочувствовать всю боль заново, с самого начала. Костик безропотно кивнул и, приблизившись к избитому, дрожащими руками прикоснулся к его груди. Он знал, что Антон и Серый действовали по отработанной схеме, наносили точные удары по лицу, ребрам и конечностям, избегая серьезных повреждений внутренних органов. Лекарь первого уровня мог справиться с переломами, ушибами и поверхностными ранениями, но повреждения печени или разрыв селезенки были бы выше его возможностей. Система наказания была жестокой, но продуманной до мелочей. Медленно, словно нехотя, пальцы Кости окутались бледно-голубым свечением, проникающим сквозь ткани кожу прямо к поврежденным тканям. Под действием псионической энергии сломанные кости срастались, трещины закрывались, ушибы и гематомы рассасывались. Чем сильнее становилось свечение, тем заметнее менялся часовой, его лицо теряло отечность, дыхание становилось ровнее, затуманенный взгляд прояснялся. А вместе с возвращающимся сознанием приходило и понимание того, что это не конец, а только начало. И наказание продолжилось. Каждый круг состоял из методичного избиения, рассчитанного на максимальную боль при минимальном риске критических повреждений, за которым следовало полное исцеление. Антон работал как хирург, точно, выверенно, зная, куда и с какой силой нанести удар, чтобы человек корчился от боли, но не терял сознание и не получил внутреннего кровотечения. После третьего круга парень уже не мог даже кричать, только хрипел, захлебываясь собственной желчью и кровью из разбитых губ. Физически его тело всякий раз восстанавливалось полностью, но психика не выдерживала этого бесконечного цикла боли и исцеления. Его глаза, полные абсолютного отчаяния, бессмысленно блуждали по лицам окружающих, больше не ища спасения. Толпа продолжала молча наблюдать, некоторые отворачивались, не в силах смотреть на экзекуцию, но никто не уходил, опасаясь привлечь к себе внимание Голубева. Напряженную тишину прервал звонкий женский голос. «А что у вас тут за веселье?» Как по команде, толпа расступилась, образуя проход для девушки в темно-красном кожаном плаще. Ника двигалась с грациозной уверенностью хищника на своей территории, ее длинные темные волосы, собранные в высокий хвост, подчеркивали точеные скулы и необычный, чуть раскосый разрез глаз. В руках она держала помповое ружье так естественно, словно оно было продолжением ее тела. Она приблизилась к Володе, медленно оценивая ситуацию. Избитый часовой, Костя с голубым свечением вокруг рук, окружающая их безмолвная толпа. «Сон на посту?» – тихо спросила она, так, чтобы слышал только Володя. Он кивнул, не отрывая взгляда от наказуемого. «И сколько кругов ты ему назначил?» – поинтересовалась девушка. «5», – ответил Володя. «Уже третий заканчиваем». Ника скривила губы в пренебрежительной усмешке и повысила голос, чтобы слышали все. «Всего 5 кругов за то, что этот мудак подверг опасности всю базу». Ее голос эхом разнесся по притихшему рынку. «Володь, за такое нарушение положено как минимум 10. Сон на посту – это не просто нарушение дисциплины. Это угроза жизни каждому из нас». Володя на мгновение дрогнул. Удивление мелькнуло в его глазах, но тут же сменилось твердостью. Он кивнул, выпрямляясь еще сильнее. «Ты права», – холодно произнес парень. 10 кругов. Услышав это сквозь пелену боли, наказуемый издал жалобный стон. Костик, стоявший рядом, побледнел еще сильнее. После 10 кругов парень мог просто не выжить, даже с его помощью. Ника обошла вокруг Володи, ее рука скользнула по его плечу в собственническом жесте. Она подошла ближе к избиваемому, наклонилась и цепко схватила его за подбородок, заставляя поднять окровавленное лицо. «Смотри на меня», — приказала она. «Запомни это чувство. Каждый раз, когда тебе захочется поспать на посту, вспоминай его, потому что в следующий раз тебя просто вышвырнут за ворота, к мертвякам». Она отпустила его лицо, словно что-то мерзкое, и обвела взглядом притихшую толпу. «Кто-то еще хочет проверить нашу систему на прочность». Ее голос был почти ласковым, но от него окружающим становилось не по себе. «Нет, вот и правильно». Люди опустили головы, избегая ее взгляда. Кто-то сделал шаг назад, стараясь скрыться в толпе. Ника улыбнулась, удовлетворенная произведенным эффектом. «Продолжайте», — бросил Володя Серому и Антону. 10 кругов. И чтобы каждый на рынке знал, что бывает со спящими часовыми. Затем он резко взял Нику за локоть и потащил прочь от толпы. Его пальцы впились в ее руку, но она не сопротивлялась, только ухмыльнулась, словно именно этого и добивалась. Оказавшись в своем кабинете, бывшей подсобке мясного павильона, Володя с силой захлопнул дверь и развернулся к девушке. Его лицо исказилось от едва сдерживаемой ярости. «Какого хуя ты только что устроила?» — процедил он сквозь зубы, делая шаг к ней. «Перед всем рынком подорвала мой авторитет?» Ника не отступила ни на шаг, ее глаза блеснули холодным огнем. «Авторитет?» — она презрительно фыркнула. 5 кругов за сон на посту, после того, как из-за таких долбоебов у нас уже погибли люди. Ты слишком мягок, Володя, слишком человечен. Я сам решаю, как и кого наказывать». Голубев подошел вплотную. «Это мой рынок, моя территория». «Все верно», — неожиданно согласилась Ника. «Рынок – это твоя территория, но это не дает тебе повода так со мной разговаривать». Она внезапно замахнулась, пытаясь ударить его по лицу, но Володя перехватил ее руку на полпути. Секунду они стояли, сцепившись как два хищника и дыша друг другу в лицо. Напряжение между ними было почти осязаемым, электризующим воздух. А затем Ника подалась вперед и поцеловала его, не нежно, а яростно, почти кусая губы. Ее свободная рука скользнула под его куртку, по груди, спустилась ниже. Володя на мгновение застыл, а потом резко толкнул ее к стене, прижимая своим телом. «Ты играешь с огнем», — прошептал он, глядя в ее глаза, в которых сквозь ледяное спокойствие проступало что-то темное и голодное. «Я не играю», — ее дыхание участилось, но голос оставался твердым. «Я просто беру то, что хочу». Он грубо развернул ее лицом к стене. Ее тихий смех перешел в глухой стон, когда Володя сорвал с нее плащ и припал губами к шее. В этих поцелуях не было ни капли романтики или любви, только животная похоть и желание показать, кто тут настоящий хозяин. «Сегодня, сука, я выебу тебя в задницу», — яростно прошептал он, одним движением стягивая ее юбку и трусики. «И после этого ты не посмеешь лезть в мои дела, ты поняла?» Ника зарычала, когтями пройдясь по стене. «Да, сделай это». Володя ухмыльнулся, затем смачно шлепнул ее по упругой заднице и одним рывком вошел в уже текущую киску. Эта студентка по-настоящему сводила его с ума. Некоторое время спустя они лежали рядом на узкой армейской койке, которую Голубев притащил в свой кабинет с первых дней оккупации рынка. Ника приподнялась на локте и провела пальцем по свежей царапине на его щеке. «Тебе идет», — сказала она просто. «Шрамы украшают мужчину». Володя усмехнулся, глядя в потолок. «В следующий раз выскажи свое мнение мне лично, а не перед всей толпой», — сказал он. «Иначе придется наказать и тебя. Обещаешь?» Она улыбнулась, и что-то в этой улыбке заставило его напрячься. Он не видел, как меняется ее взгляд, когда он отворачивается. Не понимал, что каждый их конфликт, каждая примирительная близость, звенья одной цепи. Ника методично приручала его, как опытный дрессировщик, поощряя жестокость и наказывая за малейшие проявления слабости. И с каждым днем бывший омский доставщик все больше превращался в того, кем Ника хотела его видеть, безжалостного лидера, не знающего сомнений. Леха, бывший студент филфака, внешне остался тем же щуплым очкариком, но с более затравленным взглядом и неряшливым видом. Несбритая щетина на впалых щеках и грязные волосы, падающие на глаза, свидетельствовали о том, что он полностью забросил заботу о себе. Какой смысл следить за внешностью, когда каждый час может стать последним? После первого дня апокалипсиса, когда он много раз мог быть сожранным мертвецами, Леха испытывал почти парализующий страх перед внешним миром, поэтому теперь делал все возможное, чтобы избегать вылазок за пределы рынка. К счастью, обнаруженные псионические способности стали его пропуском на относительно безопасные работы. Выяснив, что Леха может передвигать предметы силой мысли, Голубев быстро нашел ему применение. Телекинез оказался невероятно полезен. Леха мог создавать надежные баррикады, передвигать тяжелые контейнеры и даже переворачивать автомобили для укрепления периметра, что обычно требовало усилий десятка человек. Большую часть времени его держали на внутренних работах. Разгрузка и сортировка припасов на складе, перемещение строительных материалов, создание укреплений. Леха ухватился за эти обязанности обеими руками, предпочитая физическое истощение от использования телекинеза смертельному риску встречи с мертвяками. Но иногда выходить все равно приходилось. Голубев считал, что каждый должен вносить свой вклад в безопасность базы всеми доступными способами, и способности Лехи были слишком ценны, чтобы полностью ограничить его работой внутри периметра. В те моменты, когда нужно было срочно построить баррикаду под натиском мертвецов или расчистить путь для группы, попавшей в засаду, телекина отправляли наружу под усиленной охраной. Эти редкие вылазки превращались для Лехи в настоящий кошмар, хотя он всегда находился в окружении вооруженных бойцов, готовых защитить ценный ресурс. Он сосредоточился, направляя поток энергии на очередной мешок. Тот медленно поднялся в воздух и поплыл к штабелю в углу. Голова начинала болеть. После трех часов такой работы силы таяли, словно лед на солнце. Но жаловаться было некому, да и не хотел он привлекать к себе внимание. Лучше уж быть незаметным грузчиком, чем оказаться на вылазке, где за каждым углом ждала смерть. «Смотрите, этот баран опять корячится», — донесся до него насмешливый хохот. «Эй, очкарик, может и мой член поднимешь своими суперспособностями?» Леха не обернулся, продолжая методично переставлять мешки. Ублюдки из охраны Голубева постоянно над ним издевались, но все же в открытый конфликт не лезли, Володя запретил. «Псионики — ценный ресурс», — говорил он на собраниях. Хотя сам относился к таким, как Леха, не лучше, чем к рабочему скоту. Закончив с мешками, Леха отер пот со лба и направился к выходу. Ему нужно было передохнуть перед следующей сменой, разгрузкой машины с припасами, которую должны были пригнать с вылазки. Внутренне он молился, чтобы Голубев не включил его в следующую группу, отправляющуюся за пределы рынка. Для Лехи не было ничего страшнее, чем снова услышать звук, с которым мертвяки рвут человеческую плоть. Возле водораздатчика, установленного в бывшем молочном отделе, он заметил ее, невысокую девушку с короткими каштановыми волосами. Это была Маша, новенькая, пришедшая с последней группой спасенных два дня назад. Она помогала пожилому мужчине наполнить бутылку, придерживая его дрожащую руку и что-то тихо говоря ему. В ее движениях было столько заботы, столько человечности, что Леха невольно замедлил шаг. В этом грязном, жестоком мире она казалась чем-то невероятным, словно осколок прежней жизни, словно напоминание о том, что когда-то существовал другой мир. А когда Маша улыбнулась старику, сердце Лехи пропустило удар. Он забыл, как это, видеть искреннюю улыбку, не скрывающую угрозу или расчет. Леха остановился в нескольких метрах, просто наблюдая, как она двигается. Что-то давно забытое шевельнулось в груди, разливаясь теплом по всему телу. Он поймал себя на том, что пытается пригладить волосы и одергивает грязную футболку. Глупо, конечно, какая девушка посмотрит на него в мире, где выживают сильнейшие. И все же он не мог отвести взгляд. Каждый ее жест, каждое движение завораживали его. Когда она засмеялась над чем-то, что сказал старик, этот звук показался ему самой прекрасной музыкой в мире. Леха понял, что впервые за эти безумные дни думает не о выживании, а о чем-то нормальном, человеческом. Набравшись смелости, он сделал шаг вперед. Что сказать? «Привет, как дела?» Все слова казались такими нелепыми и неуместными. Ему отчаянно захотелось, чтобы девушка заметила его. Не как телекина, не как полезный инструмент, а просто как человека. Но он не успел. Из-за угла появился Макс, бывший боец ММА, один из ближайших лейтенантов Голубева. Высокий, широкоплечий, с наглой ухмылкой на лице. Он двигался как хищник, уверенный в своей силе, в своем праве брать все, что захочется. «Привет, красавица!» Макс остановился рядом с Машей, опираясь рукой о стену над ее головой. «Как устроилась? Нужна помощь с чем-нибудь?» Девушка подняла глаза, и Леха с удивлением заметил, как легкий румянец окрасил ее щеки. «Спасибо, все в порядке!» Она улыбнулась, чуть отстраняясь, но не отходя совсем. «Работы много, но я справляюсь. Это ты сейчас про помощь людям или про жизнь в этом дерьме?» Макс склонился ниже, переходя почти на интимный шепот. «Потому что жизнь тут может быть очень даже ничего, если знать правильных людей». Маша смутилась, но улыбку не спрятала. «Я пока осваиваюсь. Давай я тебе помогу», — подмигнул боец. «Сегодня вечером я свободен. Могу показать, где тут что. А потом, может, заглянем ко мне? У меня есть отборнейший колумбийский кофе и четкое понимание, как правильно его заваривать». Леха сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Происходящее казалось каким-то издевательством. Макс, который избивал людей за малейшую провинность и пользовался своим положением, чтобы получать добровольное согласие женщин из новых групп спасенных, теперь флиртовал с Машей. И что хуже всего, она отвечала ему взаимностью. «Может быть», — сказала она, не глядя Максу в глаза, — «посмотрим, как закончится смена». Макс заметил Леху раньше, чем тот успел отступить в тень. Бывший боец ММА хищно улыбнулся, приобняв Машу за плечи. «Гляди-ка, кто тут у нас?» — громко произнес он, чтобы слышали все вокруг. «Что глаза пялишь? Нравится девчонка?» Леха почувствовал, как кровь приливает к его лицу. Он опустил взгляд, сутулись еще сильнее, мечтая провалиться сквозь землю. Девушка смотрела на него с легким любопытством, а это было еще хуже насмешки. «Я просто шел мимо», — пробормотал он, отступая на шаг. «Да ладно тебе», — Макс демонстративно подмигнул девушке. «Чего стесняешься? Скажи красотке, как тебя зовут?» Или язык проглотил. Несколько парней из охраны Голубева, проходивших мимо, замедлили шаг, готовые понаблюдать за привычным развлечением. Макс всегда умел собрать публику. «У меня работа», — Леха попытался уйти, но Макс в два шага оказался рядом, положив тяжелую ладонь ему на плечо. «Какая работа важнее знакомства с прекрасной дамой?» Он чуть сжал пальцы, ровно настолько, чтобы Леха почувствовал давление. «Нехорошо так уходить, дружище. Я же знакомлю тебя с нашим новым пополнением». Леха молча смотрел в пол, чувствуя, как внутри поднимается знакомая волна силы. Одним движением мысли он мог бы отбросить Макса к стене, мог бы заставить его корчиться от боли, сжимая невидимой рукой горло. Но это был бы его последний поступок. Дружки Макса, вечно ходившие с заряженными пистолетами, не задумываясь, всадили бы пулю ему в голову. А если бы он каким-то чудом выжил, Голубев лично выкинул бы его за ворота, в город, кишащий мертвяками. «Леха», — тихо произнес он, не поднимая взгляда, — «меня зовут Леха». Вот и познакомились. Макс похлопал его по спине с нарочитой силой. «А теперь иди готовься, у нас с Машей предстоит разговор». Девушка чувствовала себя неловко, наблюдая за этой сценой, но промолчала. Леха коротко кивнул и быстро зашагал прочь, слыша за спиной смешки охранников и голос Макса, начавшего рассказывать Маше какую-то историю о нашем ботанике. Щеки горели от унижения, но он был рад, что все закончилось так быстро. В последнее время Макс становился все изобретательнее в своих насмешках. Леха уже отошел на несколько метров, чувствуя облегчение от завершения унизительной сцены, когда резкий окрик Макса ударил его в спину, заставив плечи непроизвольно сжаться. «Эй, очкарик, я еще с тобой не закончил». Леха медленно повернулся. Макс смотрел на него, и улыбка полностью исчезла с его лица. Теперь перед ним стоял не насмешливый хулиган, а расчетливый хищник. «Сегодня идешь со мной на вылазку». В голосе мужика появились командные нотки. «Голубев лично распорядился взять тебя. Понадобятся твои фокусы, если нарвемся на большую стаю». Леха почувствовал, как холодный ком страха сворачивается в желудке. Вылазка с Максом в город, кишащий мертвяками. Худший кошмар, который он мог себе представить. «Я», — начал он, но Макс оборвал его коротким жестом. «Через полчаса на северных воротах. Не опаздывай, иначе я лично притащу тебя за шкирку». Леха знал, что это не пустая угроза. Макс всегда выполнял свои обещания, особенно те, которые касались насилия. Он молча кивнул, ощущая, как от страха пересыхает во рту. Удовлетворенный его покорностью, боец снова повернулся к Маше. Его лицо мгновенно преобразилось, глаза заблестели, на губах появилась обаятельная улыбка. Он выпрямил спину, демонстрируя свою внушительную фигуру. «А ты, красавица, не забудь про наш разговор». Его голос стал бархатным, но за этой мягкостью Леха слышал ту же стальную уверенность. «Жду тебя вечером. Покажу свои трофеи из последнего рейда в ТРЦ». Он многозначительно окинул взглядом фигуру Маши, задержавшись на изгибе талии. Леха с удивлением заметил, как она ответила. Не отступила, не отвернулась, а слегка покраснела и встретила этот взгляд с расчетливым интересом. Она чуть выпрямилась, слегка откинув волосы с лица, жест, настолько женственный и осознанный, что не заметить его было невозможно. «Я подумаю», — ответила она с легкой улыбкой. Что-то в том, как она произнесла эту фразу, заставило Макса довольно ухмыльнуться. Он подмигнул ей и пошел прочь, насвистывая бодрый мотивчик. Охранники последовали за ним, бросая на Машу оценивающие взгляды и обмениваясь многозначительными усмешками. Один из них, проходя мимо Лехи, намеренно задел его плечом, заставив покачнуться. Леха поправил очки дрожащими пальцами. Вылазка. Он почти физически ощущал, как сокращается время до назначенного часа. Нужно было идти готовиться, пополнять запасы энергии, но ноги словно приросли к земле. «Ты в порядке?» Тихий голос Маши вывел его из оцепенения. Он вздрогнул и поднял взгляд. Она стояла перед ним, чуть наклонив голову, с легким беспокойством в глазах. «Куда делась та девушка, которая секунду назад флиртовала с Максом?» Эта перемена сбивала с толку. «Да, все», он хотел сказать нормально, но почему-то не смог солгать. «Все как обычно, привык уже». Маша нахмурилась, и между бровей появилась маленькая морщинка. «А он всегда такой?» В ее голосе звучало искреннее недоумение, словно она все еще не могла поверить, что подобное поведение стало нормой. «Какой?» – невесело усмехнулся Леха, поправляя очки. «Мудак, да, всегда. С первого дня, как пришел сюда». Глаза Маши расширились от последней фразы. Она машинально коснулась своего запястья, словно желая убедиться, что оно все еще цело. Затем ее взгляд скользнул в ту сторону, куда ушел Макс, и Леха заметил в нем странную смесь опаски и расчета. «Знаешь, я...» Она запнулась, подбирая слова. «Я просто не хочу проблем. Здесь все так странно, и я пытаюсь понять правила. Еще неделю назад у меня была нормальная жизнь и работа в школе, а теперь вот это все». Она вздохнула, и в этом вздохе слышалась усталость. «Нужно как-то приспосабливаться, верно?» — добавила она тише, и Леха не мог понять, оправдывается ли она перед ним или действительно спрашивает совета. «Правило одно», — ответил он, и горечь в его голосе была настолько осязаемой, что Маша невольно поморщилась. «Делай, что говорит Голубев и его шестерки, или тебя выкинут за ворота, к мертвякам». Она вздрогнула, инстинктивно обхватив себя руками. «А такое уже случалось?» «Да», — Леха посмотрел ей прямо в глаза. «Трижды за последние несколько дней, и еще случится». Маша опустила взгляд, задумавшись. А когда она снова подняла глаза, в них читалась решимость. «Значит, нужно стать полезной», — произнесла девушка, словно принимая важное решение. «В конце концов, выживает не самый сильный, а тот, кто лучше приспосабливается, верно?» Было что-то тревожащее в том, как быстро она переключилась от страха к прагматизму. Леха не мог ее винить, каждый выживал как мог. И все же, он хотел предупредить ее, что Макс использует женщин и выбрасывает, что за спиной Голубева творятся вещи, о которых лучше не знать. Но слова застряли в горле. потому что какое право он имел вмешиваться, кем он был для нее, никем, просто очкариком с телекинезом, трусом, который боится собственной тени. Время утекало, скоро Макс начнет его искать. «Мне пора», — сказал он наконец, отводя взгляд. «Вылазка. Будь осторожен», — тихо произнесла Маша, и в ее голосе прозвучала искренняя забота. Леха кивнул, благодарный за эти простые слова, но прежде чем он успел ответить, она добавила, понизив голос и наклонившись чуть ближе: «Знаешь, я сама попрошу вечером Макса замолвить за меня словечко перед Голубевым», — сказала Маша, на мгновение опустив взгляд и теребя край своей кофты. Затем она выпрямилась и расправила плечи с заметной решимостью. «Мне бы какую-нибудь работу посерьезнее, чем раздача воды, может быть, даже с отдельной комнатой». Она произнесла это так буднично, словно говорила о собеседовании в офисе, а не о том, что собирается использовать свое тело как валюту. Леха почувствовал, как внутри что-то оборвалось. Он прекрасно понял, каким именно способом она планирует просить Макса, и от этого понимания к горлу подступила тошнота. Маша заметила его реакцию и слегка пожала плечами. «Такова реальность, правда? Каждый выживает как может». Эта фраза, такая циничная и прагматичная, отрезвила Леху. Она все поняла о новом мире. Поняла за 5 дней то, на что у него ушли бы недели, что здесь нет места для прежних моральных принципов. Есть только выживание. «Да», — ответил он, стараясь, чтобы голос звучал ровно, хотя внутри все кипело. «Такова реальность». Он развернулся и пошел прочь, чувствуя, как с каждым шагом внутри растет что-то тяжелое и мутное. И это чувство имело одно конкретное название – ненависть. «Вот здесь», – сказал Володя, тыкая пальцем в карту, разложенную на капоте внедорожника. Получили сигнал от выживших. Они засели в спорткомплексе около Богатырского. Говорят, человек 20, вместе с детьми. Группа стояла у северных ворот Торжковского рынка – Володя, Макс, Леха и еще двое. Михалыч, коренастый мужик лет 40 с седой щетиной, и Тарас, охранник из оружейки, которую они попытались обчистить в первый день. «А зомбаков там сколько?» – спросил Макс, поправляя автомат. «Не хочу опять нарваться на толпу этих тварей, как вчера у метро. Да их везде до жопы», – вздохнул Володя. «Центр вообще непроходимый, но в том районе, по словам парней, вполне можно пройти, если сильно не шуметь. Главная проблема – ускоренные. Парочку видели возле комендантского, эти суки теперь в группах держатся. Совсем стайными стали. Бля, ненавижу этих жиробасов», — Макс почесал ногтем подбородок. «Один такой чуть мне лицо не отгрыз в прошлый раз. Стреляешь в него, а ему похуй. Потому что стрелять надо в голову, а не как ты, по коленям», — хмыкнул Михалыч. «Зомби, не человек, у него болевого шока нет». «Тогда сегодня ты первым пойдешь, снайпер хренов», — огрызнулся боец. «Завязывайте», — оборвал их Володя. «План такой, идем пешком через дворы. Есть несколько тихих маршрутов в той стороне. Главное — избегать открытых пространств и шумных мест. Доберемся до спорткомплекса, оценим ситуацию и решаем. Либо забираем людей, либо помогаем укрепиться». «Всем все ясно?» Леха молча слушал, сжимая в руке пистолет, который ему выдали только на время вылазки. Голубев видел, на что способен парень, но все равно не хотел оставлять его без оружия. «Выдвигаемся», — махнул рукой Володя. «И без самодеятельности. Держимся группой, соблюдаем тишину. Леха, ты в середине. Если что, твои способности могут понадобиться». Они вышли за ворота рынка и двинулись вглубь жилых кварталов, держа оружие наготове и внимательно осматривая каждый угол и подворотню. Впереди лежал город, наполненный мертвецами, и нужно было пройти через него, чтобы спасти тех, кто еще оставался живым. Макс пристроился рядом с Лехой, не упуская возможности поддеть его. «Готов размазать мозги парочке мертвяков, очкарик», — ухмыльнулся он, поправляя автомат на плече. Леха промолчал, внимательно осматривая пустынную улицу, заваленную мусором и брошенными вещами. «Ты чего такой хмурый?» — не унимался Макс, перепрыгивая через опрокинутую урну. «Все из-за той девчонки, запал на нее, да?» Леха продолжал смотреть по сторонам, игнорируя насмешки. «Эй, я с тобой разговариваю», — Макс дернул его за рукав. «Отвечай, когда тебя спрашивают». «Не твое дело», — процедил Леха сквозь зубы. Макс присвистнул. «А во, у нашего очкарика прорезался голос». Он гоготнул. «Ладно, не обижайся. Я же не виноват, что девчонки выбирают настоящих мужиков, а не неуверенных в себе задохликов». Леха прикрыл глаза, чувствуя, как кровь приливает к лицу. Пальцы непроизвольно сжались в кулак, ногти впились в ладонь. Эта физическая боль помогала сдержаться, не позволяя ненависти вырваться наружу. Володя ясно дал понять, что случится с любым, кто нарушит его правила. А нападение на своих было первым в списке запретов. Он просто сжал зубы и молчал, пока Макс продолжал травить свои плоские шутки. «А может, когда вернемся, я позволю тебе постоять на стреме, пока мы с Машей будем разговаривать по душам?» Макс понизил голос до интимного шепота. «Представляешь, очкарик, ты хотя бы услышишь, как эта крошка стонет». Он не договорил. Впереди из-за угла здания выскочила группа мертвяков, не меньше десятка. Они двигались странно слаженно, почти строем. Володя, шедший впереди, резко поднял руку, сигналя всем остановиться. «Твою мать!» – выдохнул Макс, глядя на приближающихся тварей. «Это что за херня?» Мертвяки были необычными шатающимися зомби. Эти двигались целенаправленно, почти как живые. Их тела выглядели неестественно раздутыми, словно они набрали десятки килограммов за считанные дни. Кожа растянулась до предела, приобретя нездоровый серо-желтый оттенок, местами покрытый темными пятнами. Одежда трещала по швам, не выдерживая новых объемов. Они стали похожи на ходячие мешки с мясом, тяжелые, но при этом пугающе быстрые. «Ускоренные», – процедил Тарас, поднимая автомат. Володя быстро жестом показал всем занять позиции. Михалыч и Тарас мгновенно рассредоточились, укрываясь заброшенными машинами и мусорными контейнерами. Макс нырнул за перевернутый киоск. Леха остался стоять, парализованный ужасом, его ноги словно приросли к асфальту, а рука с пистолетом безвольно повисла. «Приготовились к бою», — скомандовал Володя. «Действуем слаженно, не паникуем». Мертвяки, заметив живых, издали утробный рык и рванулись вперед. Они двигались неестественно быстро для таких раздутых тел. Леха почувствовал, как его накрывает волна паники. Горло сжалось, дыхание стало прерывистым, перед глазами поплыли черные пятна. Каждый раз, когда он сталкивался с мертвяками, его охватывал этот животный ужас. Дрожащими руками он попытался поднять пистолет, но пальцы не слушались. «Очкарик, мать твою, шевелись!» — крикнул Макс откуда-то сбоку. Особенно крупный мертвяк, с раздутым до невозможности телом, целенаправленно двигался к застывшему Лехе, оскалив пожелтевшие зубы. Он был уже в 3 метрах, когда Леха наконец смог поднять оружие. Выстрелил 3 раза, дрожащими руками, но только одна пуля попала в цель, в плечо. Мертвяка это даже не замедлило. Он рычал, приближаясь с каждым шагом. Леха отступил, споткнулся о бордюр и упал на спину. Пистолет выскользнул из вспотевших пальцев. Зомби почти навис над ним, готовясь вцепиться в горло, когда раздался хлесткий выстрел. Полголовы твари разлетелось кровавыми брызгами, забрызгав очки и лицо Лехи. Тело грузно рухнуло рядом. Макс стоял в 2 шагах, опуская дымящийся пистолет. На его лице играла довольная усмешка. «Не благодари», — бросил он, прежде чем развернуться к следующему мертвяку. Адреналин наконец пробился сквозь паралич страха. Леха вскочил на ноги, подхватил оружие и, ощущая прилив ярости, к себе, к своему страху, к этим тварям, активировал свою силу. Он вскинул руку, концентрируясь на ближайшем мертвяке. Воздух между ними словно загустел, наполняясь статическим электричеством. А потом тварь просто взлетела в воздух, словно подброшенная невидимым великаном. Ее конечности дергались, рот раскрывался в беззвучном крике, пока тело поднималось все выше и выше. Леха резко опустил руку, и мертвяк обрушился вниз с высоты 3 метров. Удар о бетон был такой силы, что череп треснул, разбрызгивая мозги и кровь во все стороны. «Очнулся наконец-то!» — крикнул Макс, добивая ножом упавшего зомби. «А то я уж подумал, что придется тебя на руках нести». Леха не отвечал, сосредоточившись на следующей цели. Еще один мертвяк взлетел вверх и рухнул на асфальт. В этот раз Леха направил свою силу так, что падение пришлось точно на голову, оставив от нее лишь кровавую кашу. Михалыч и Тарас работали слаженно, первый метко стрелял из своего охотничьего карабина по коленям приближающихся тварей, заставляя их падать, второй добивал упавших одиночными выстрелами в голову, экономя патроны. Володя методично расстреливал самых опасных мертвецов из дробовика, каждый выстрел превращал голову в фарш. Когда последний зомби упал, Голубев оглядел периметр и кивнул: «Чисто, двигаемся дальше, будьте начеку, и тише». Эта шумиха наверняка привлекла остальных. Они двинулись дальше, держась ближе к стенам зданий. Леха все еще дрожал от пережитого страха и адреналина, его ноги подкашивались. Он старался не смотреть на Макса, но чувствовал на себе его насмешливый взгляд. Долг жизни, последнее, что ему хотелось иметь перед этим ублюдком. Наконец, они достигли цели, двухэтажного здания спорткомплекса с разбитыми окнами и заляпанными кровью стенами. «Что-то не так», – пробормотал Володя, рассматривая здание. «Слишком тихо. Возле входа валялись тела, не меньше десятка. Трупы были жестоко изуродованы. Разорванная плоть, выпотрошенные внутренности, оторванные конечности. Тут просто нечему было обращаться». Володя присел на корточки возле одного из мертвецов и осмотрел его, не касаясь. «Мертвяки», – констатировал он мрачно. «Похоже, большая стая прорвалась внутрь. Свежие трупы, часов 8-10 максимум». Он встал, отряхнул колени и окинул взглядом мрачное здание спорткомплекса. «Разделимся. Михалыч, Тарас, проверьте периметр. Макс, Леха, идете со мной внутрь. Всем быть на связи». Они вошли через главный вход, держа оружие наготове. Внутри царил полумрак, электричество не работало, а окна были забиты досками или заляпаны засохшей кровью. Володя включил тактический фонарь, закрепленный на оружии. Спорткомплекс казался огромным. Просторный вестибюль вел в коридоры, уходящие в разные стороны. «Делаем все быстро», — сказал Володя. «Ищем выживших и выясняем, что произошло. Макс, Леха, проверьте бассейн, душевые и тренажерный зал. Я иду в административную часть». Они разошлись. Макс и Леха двинулись по длинному коридору, ведущему к спортивным помещениям. Везде были видны следы жестокой борьбы, кровавые разводы на стенах, глубокие царапины на полу и разбросанные личные вещи. «Я проверю душевые», – бросил Макс, указывая на боковой проход. «А ты глянь тренажерку, так быстрее будет». Леха кивнул, стараясь не показывать облегчения от того, что не придется идти бок о бок с Максом. Он направился к тренажерному залу, держа пистолет наготове и внимательно осматривая каждый угол и нишу. Тренажерный зал оказался просторным помещением с высоким потолком. Большая часть оборудования была сдвинута к стенам, а в центре стояли раскладушки и импровизированные кровати. Здесь явно жили люди, десятки людей. Но сейчас зал был пуст, если не считать нескольких обглоданных трупов. Леха старался не смотреть на мертвецов, чтобы не спровоцировать приступ тошноты и паники. В дальнем углу он заметил дверь с табличкой «Склад инвентаря». Возможно, там прятались выжившие. Он осторожно приблизился и толкнул дверь. Помещение оказалось просторнее, чем он ожидал. Вдоль стен стояли стеллажи со спортивным инвентарем, но большая часть пространства была занята ящиками с провизией и 19-литровыми бутылками с водой. В центре стоял стол, заваленный какими-то бумагами. Леха быстро осмотрел комнату и не нашел никаких признаков жизни. Он уже собирался уходить, когда услышал шаги за спиной. Леха резко обернулся, держа пистолет наготове. На пороге стоял Макс, мокрый от крови, которая явно была не его. «Нашел что-нибудь?» – спросил он, оглядывая помещение. «Ничего», – сухо ответил Леха. «Никаких следов выживших. Похоже, их всех убили». Макс кивнул и прошел дальше, осматривая один из ящиков с припасами. Он выглядел непривычно серьезным, сосредоточенным. «В душевых тоже никого», — сказал он, открывая ящик. «Только трупы. Мертвяки хорошо поработали». Макс продолжал методично осматривать содержимое ящиков. Что-то в его поведении было необычным, слишком сосредоточенный, слишком спокойный. Несколько минут они работали в тишине, нарушаемой только звуками передвигаемых предметов. «Слушай, очкарик», — вдруг сказал он, не оборачиваясь, словно слова дались ему с трудом. «Я хотел извиниться за ту хрень, что нес по дороге. Я не со зла, просто привык так общаться». Леха удивленно моргнул. «Макс, извиняется, забей», — он пожал плечами, настороженно наблюдая за здоровяком. «Нет, серьезно», — Макс повернулся к нему. «Ты молодец, классно раскидал тех тварей. Я бы сам так не смог». Что-то в его голосе насторожило Леху. Слишком уж это было не похоже на обычного Макса, грубого, наглого и самоуверенного. Но прежде чем он успел что-то ответить, снаружи раздались выстрелы, а за ними – отчаянный крик. «Володя!» – крикнул Макс, бросаясь к выходу. Они выскочили из склада и побежали на звуки выстрелов. Голос Володи, искаженный помехами, донесся из рации. «Мертвяки много окружают». Они рванули к административной части, куда направился Голубев. Когда до нее оставалось всего несколько поворотов, из-за угла выскочила огромная фигура, отожравшийся мертвяк, больше похожий на гору раздутой плоти, чем на человека. Он двигался с невероятной скоростью и сходу сбил Макса с ног, отбросив его к стене. Леха инстинктивно выстрелил, но пуля лишь царапала плечо твари. Мертвяк развернулся, издал утробный рык и бросился на него. Парень отскочил, пытаясь использовать свои способности, но усталость от предыдущих усилий давала о себе знать, энергии было катастрофически мало. Макс тем временем поднялся на ноги и выхватил охотничий нож из ножен на поясе. Он бросился на мертвяка сзади, целясь лезвием в основание черепа. Но тварь оказалась проворнее, она развернулась и отбросила парня мощным ударом. Тот отлетел к стене, с грохотом обрушив на себя стойку с гантелями. Зомби бросился к Максу, который все еще пытался выбраться из-под обрушившихся на него тяжелых гантелей. Мертвяк навалился на него всей своей тушей, прижимая к полу. Его раздутые руки с почерневшими ногтями ухватили Макса за плечи, а желтые зубы с нитями гнилой слюны медленно приближались к беззащитной шее. «Помоги!» – отчаянно крикнул Макс, безуспешно пытаясь оттолкнуть нависшую над ним тварь. «Используй свои способности!» Леха замер. Перед глазами пронеслись картины. Макс, издевающийся над ним при каждом удобном случае. Макс, унижающий слабых. Макс, который хвастался, как проведет ночь с Машей. Что-то холодное, расчетливое мелькнуло в его глазах. Он мог бы легко отбросить мертвяка телекинезом, даже с остатками своих сил. Мог бы спасти Макса, который сейчас судорожно извивался под тяжелым телом зомби, отчаянно пытаясь удержать клацающие челюсти подальше от своего горла. Но вместо этого на губах Лехи медленно расплылась тонкая, змеиная улыбка. Впервые в жизни он почувствовал вкус настоящей власти, власти над жизнью и смертью. Одно его решение, одна секунда промедления, и человек, унижавший его, перестанет существовать. Он сделал шаг назад, не отрывая взгляда от лица Макса. Хотел запомнить каждую деталь, как расширяются зрачки от осознания предательства, как надменность сменяется паникой, как гаснет самоуверенная ухмылка, уступая место животному страху. «Леха!» Отчаянный крик прорезал воздух. «Не бросай меня, Леха!» Он наслаждался этим моментом, тем, как Макс молил его о помощи. Макс, который всегда считал его ничтожеством, теперь умолял сохранить ему жизнь. Изысканная, почти интимная месть. «Пожалуйста!» В голосе парня звучала мольба. Он все еще не мог поверить, что очкарик телекин действительно бросит его умирать. Леха развернулся и пошел прочь неторопливым, почти прогулочным шагом. Даже не побежал, зачем спешить. Он хотел слышать каждый звук, каждый вопль, каждый хрип. Это был его момент триумфа, его маленькая персональная победа над всеми сильными мира сего. Вопль захлебнулся в булькающем хрипе, когда челюсти мертвяка сомкнулись на горле Макса. Леха замер на мгновение, прислушиваясь к звукам разрываемой плоти, ощущая странное, почти сексуальное удовлетворение от мысли, что самоуверенный ублюдок получил по заслугам. Только когда все стихло, Леха ускорил шаг, но не из страха, ему просто нужно было подготовить историю для остальных. По коридору он уже бежал, старательно придавая лицу выражение ужаса и скорби. Но внутри, глубоко внутри, тлел огонек темного удовольствия. Новое, незнакомое чувство, пьянящее, опасное, но такое сладкое. Глава 11. Новые вводные. Маленькие пальчики Насти, обхватившие мой мизинец, подействовали как гребаный холодный душ. Я замер, чувствуя, как тело прошивает судорога, а в голове звенит несколько противоречивых мыслей сразу. Тьма внутри все еще рвалась наружу, требуя действий, крови, охоты. Но этот невинный детский жест, такой доверчивый и такой отчаянный, цеплял что-то в глубине души, где еще сохранились остатки человечности. «Дядя, не уходи», — повторила она тихим голосом. «Мне стласно одной». Я медленно обернулся. Девочка смотрела снизу вверх с выражением, которое пробивало мою новообретенную броню насквозь. В ее глазах застыл страх, смешанный с надеждой, тот особый взгляд ребенка, который уже потерял слишком многое и отчаянно цеплялся за единственную соломинку. Желтая пелена перед глазами начала рассеиваться, а темный шепот в голове превратился в невнятное бормотание где-то на периферии сознания. Я смог сделать глубокий вдох, затем выдох, чувствуя, как тело постепенно возвращается под мой контроль. Желтизна в глазах потускнела, не исчезла полностью, но стала менее интенсивной. «Не уйду», — сказал я, осторожно сжимая ее маленькую ладошку. «Обещаю». Тело Степана уже полностью иссохло. От человека, который несколько минут назад боролся за жизнь дочери, остался лишь мумифицированный скелет, обтянутый пергаментной кожей. Его застывшие глаза все еще были обращены к дочери, и я поймал себя на мысли, что надо бы сделать что-то с этим зрелищем, пока Настя окончательно не пришла в себя. «Подожди здесь минутку», я мягко усадил девочку на край дивана. «Мне нужно немного прибраться». Пока Настя сидела, уставившись в пустоту невидящим взглядом, я быстро нашел в шкафу старое одеяло и аккуратно накрыл им останки ее отца. Закончив с этим печальным делом, я решил осмотреть квартиру, чтобы оценить наше временное убежище. Двухкомнатное, вполне приличное, с нормальной мебелью и явными следами борьбы, опрокинутая мебель, разбитые фоторамки, засохшие пятна крови на паркете. Я быстро обследовал шкафы на кухне. Запасов оказалось немного, но достаточно для ночевки. Пачка макарон, несколько банок тушенки, пара пачек крекеров и, что самое ценное, полная пятилитровая бутыль питьевой воды. В одном из ящиков нашлась портативная газовая горелка, компактная, туристическая, с парой запасных газовых баллончиков. Видимо, хозяева были любителями походов. В нашей ситуации это оказалось настоящим сокровищем. Можно будет приготовить горячую еду, даже если электричество не работает. Я вернулся в гостиную, держа в руках тарелку с разогретыми тушенкой и макаронами. «Есть хочешь?» – спросил я, присаживаясь рядом с Настей. Она неуверенно кивнула, не отрывая взгляда от накрытого одеялом тела. «А где папа?» – тихо спросила она. «Он ушел за лекарствами?» Что-то сжалось внутри. Ее детский разум создавал защитную историю, вытесняя травматические воспоминания. Возможно, это и к лучшему, такую страшную правду ребенку сразу не объяснишь. «Он...» – я запнулся, подбирая слова. «Давай сначала поешь, хорошо, тебе нужны силы». Настя послушно взяла протянутую вилку и начала есть. Я молча наблюдал, как она механически отправляет еду в рот, пережевывает и глотает. В ее движениях не было ни удовольствия, ни интереса, просто удовлетворение базовой потребности. И все же это было хорошим знаком. Тело продолжало функционировать, несмотря на шок. Папа говорил, что скала вильнется. Вдруг сказала она между глотками. Ему нужно было принести лекарство. Он всегда возвращается. Я не стал ее разубеждать. Пусть ее разум цепляется за эту защитную ложь, пока она не будет готова принять правду. Или пока я не придумаю, как ей эту правду преподнести. «Конечно», — сказал я нейтрально. «А пока о тебе позабочусь я». Когда с ужином было покончено, я решил, что нужно перебраться в спальню. В гостиной, где лежало накрытое одеялом тело Степана, оставаться было нельзя. Для ребенка это было бы слишком тяжело, даже если она пока не осознавала случившегося. «Пойдем в спальню», — мягко сказал я. «Там тебе будет удобнее». Я нашел в шкафу чистое постельное белье и быстро застелил кровать. Помог Насте переодеться в найденную там же футболку. Она доходила ей почти до колен. «А что, если они вильнутся?» — спросила Настя, ее глаза расширились от страха. «Те монстры. Я буду рядом», — успокоил ее, — «и не позволю никому тебя обидеть, даю слово».